сделать все это, даже имея в своем прошлом Тулон, Ван-де-Мьер, Италию и Египет, представляло ряд страшных опасностей. И начались эти опасности, едва только Наполеон покинул берег завоеванного им Египта. За 47 дней пути во Францию были близкими и, казалось, неизбежными встречи с англичанами. И в эти страшные минуты, по словам наблюдавших, один только Бонапарт оставался спокоен и отдавал с обычной энергией все нужные приказания. Утром 8 октября 1799 года корабли Наполеона пристали в бухте у мыса Фрежюс на южном берегу Франции. Для того, чтобы понять, что произошло в 30 дней между 8 октября 1799 года, когда Бонапарт ступил на французскую землю, и 9 ноября, когда он стал повелителем Франции, нужно напомнить в нескольких словах о положении, в котором находилась страна в тот момент, когда она узнала, что завоеватель Египта вернулся. После переворота 18-го Фруктидора, 5-го года, 1797-го года, и ареста Пешегрю, директор республики Баррас и его товарищи, казалось, могли рассчитывать на те силы, которые поддержали их в этот день. Первое. На новые собственнические слои города и деревни, разбогатевшие в процессе распродажи национального имущества, церковных и эмигрантских земель, в подавляющем большинстве боявшиеся возвращения бурбонов, однако мечтавшие об установлении прочного полицейского порядка и сильной центральной власти. И второе, на армию, на солдатскую массу, тесно связанную с трудовым крестьянством, ненавидевшим саму мысль о возвращении старой династии и феодальной монархии. Но в 2 года, прошедшие между 18-м Фруктидора 5-го года, 1797-го года, и осенью 1799-го года, обнаружилось, что директория потеряла всякую классовую опору. Крупная буржуазия мечтала о диктаторе, о восстановителе торговли, о человеке, который обеспечит развитие промышленности, принесет Франции победоносный мир и крепкий внутренний порядок. Мелкая и средняя буржуазия, и прежде всего купившая землю и разбогатевшее крестьянство, желала того же. Диктатором мог быть кто угодно, только не бурбон. Парижские рабочие, после массового разоружения их и направленного на них свирепого террора в пререале 1795 года, после ареста в 1796 году и казни Бобёфа и ссылки бабувистов в 1797 году, после всей политики директории, направленной всецело на защиту интересов крупной буржуазии, особенно спекулянтов и казнокрадов, эти рабочие, продолжая голодать, страдать от безработицы и от дороговизны, проклиная скупщиков и спекулянтов, конечно, ни в малейшей степени не были склонны защищать директорию от кого бы то ни было. Что касается пришлых рабочих, поденщиков из деревень, то для них действительно был только один лозунг. Мы хотим такого режима, при котором едят. Эту фразу полицейские агенты директории частенько подслушивали в предместьях Парижа и докладывали своему обеспокоенному начальству. За годы своего правления директория неопровержимо доказала, что она не в состоянии создать тот прочный буржуазный строй, который был бы окончательно кодифицирован и введен в полное действие. Директория за последнее время показала свою слабость в другом. Восторги лионских промышленников, шелковых фабрикантов по поводу завоевания Бонапартом Италии с ее громадной добычей шелка и сырца сменились разочарованием и унынием, когда в отсутствие Бонапарта явился Суворов и в 1799 году отнял Италию у французов. Такое же разочарование овладело и другими категориями французской буржуазии, когда они увидели в 1799 году, что Франции становится все труднее бороться против могущественной европейской коалиции, что золотые миллионы, которые Бонапарт присылал в Париж из Италии в 1796-97 годах, в большинстве расхищены чиновниками и спекулянтами, обкрадывающими казну при попустительстве той же директории. Страшное поражение, нанесенное Суворовым французам в Италии, смерть французского главнокомандующего Жубера в этой битве,